Сам он предпочитал считать себя единоличным владельцем, стараясь не вспоминать семейство Блэк и обстоятельства, когда половина его бизнеса оказалась в их руках. Подобно отцу, Самаэль закончил Дурмстранг и, конечно, Цюрихскую, теперь уже Академию Артефакторики. Семейный бизнес предполагал исключительное знание предмета, и Самаэль учился со всем возможным прилежанием. Еще при жизни отца, делая первые самостоятельные шаги в бизнесе, Самаэль познакомился с наследником Малфоев. Совместные интересы, а затем и коммерческие проекты положили начало некой дружбы, основанной на взаимном уважении и возможности быть самим собой. Понты в общении не принимались категорически. Вот и сегодня Самаэль ждал старого друга. Имелись новости, интересные для обоих, и их следовало обсудить. Но сначала надо было закончить с клиентом, очень ценным клиентом, мисс Уизли. Молли, дорогая, я с вами совершенно согласен. Это не зелье, это шедевр. Да что я говорю, это даже не зелье, это вещи уровня эликсиров, и никак не менее. И, да, я по-прежнему готов утверждать, что вы гений. Да, да, и еще тысячу раз, да. Что, вы спрашиваете, почему, если вы гений, я плачу за эти изумительные приворотные всего 3000? Отвечу, именно потому, что вы гениальны, а гениев следует беречь. Если я буду платить больше, то непременно разорюсь. И кто тогда купит ваши произведения искусства? Ведь помимо гениальности, от них за лигу несет Азбаканом. А ваша Амортенция Джоун Нуар и вовсе тянет годков на 8, как минимум на 4 уровне. А там, как вы, наверное, знаете, дементоров уже никто не ограничивает. Поэтому, прошу вас, возьмите ваши деньги. Они вами честно заработаны. И непременно приходите еще, в любое время. Но, разумеется, не позже четверга. Заказчики, знаете ли, ждать не любят. Не успел мистер Горбин проводить посетительницу, как звонок над дверью вновь затренькал. О, мистер Малфой, какая честь. Проходите, прошу вас. Что привело блистательного аристократа в скромное торговое предприятие старого Горбина? Надеюсь, у главы дома Малфоев все в порядке? Горбин невербально наложил на входную дверь собственноручно изобретенное запирающее заклятие и глазами указал Малфою на дверь в подсобку. Аристократ, нисколько не чинясь, проскочил в едва приоткрытую дверь, и хозяин поспешил за ним. Пройдя анфиладой полутемных комнат, оба мага оказались на террасе внутреннего дворика, где ничто не напоминало об оставленной за дверями мрачной атмосфере лютного переулка. Тихо журчал фонтан, рассыпая мириады росинок по аккуратно подстриженному газону. Покачивались в такт дуновением незаметного ветра верхушки карликовых пальм, прогуливались в их тени черные павлины. Увидев птиц, гость чуть заметно скривился. «Да ладно тебе, Люц! Ну, подумаешь, неудачная шутка. Что было, то быльем поросло». Хозяин дружески похлопал Малфоя по плечу. «Как говорится, кто старое помянет, тому и глаз вон». Надо сказать, что пока они шли, мистер Горбин разительно переменился. Сгорбленного под тяжестью лет торговца сменил высокий, не уступающий ростом Малфою, еще далеко не старый маг. А кто забудет, тому оба вон. Малфой явно не был настроен на легкую беседу. Что, в конце концов, случилось? Не мог подождать четверга? А вот и не мог. Горбин опустился в плетеное кресло. Да ты садись, разговор может получиться долгим. Люциус недоверчиво хмыкнул, но все же сел и взял стоящий на столике бокал. «Ну, я слушаю. И послушать как раз есть о чем». Хозяин щелчком пальцев вызвал домовика. «Фанди, принеси мой студенческий альбом». «Что, на ностальгию потянуло?» Люциус пригубил охлажденное вино. «Но при чем здесь я?» «Имей терпение, Люц, имей терпение». «А вот, кстати, и он». «Спасибо, Фанди. Можешь идти. Дело в том, дорогой друг, что совсем недавно, буквально 2 дня назад, на ступенях Гринготса, я встретил вот этого человека». Горбин продемонстрировал Малфою колдографию, немолодого уже профессора. «Это, как ты, наверное, уже увидел, профессор Краузе, преподаватель рунологии, в моей альма-матер. Я с ним, естественно, поздоровался, и он со мной тоже. Мы даже перекинулись парой слов. Но я как раз спешил, и встреча наша закончилась очень быстро. Казалось бы, ничего необычного. Ну, встретил бывшего преподавателя. Но есть тут одно «но». Уже дома просматривая альбом, я вспомнил, что кто-то из одноклассников говорил, что профессор Краузе умер еще в 80-м году. И, кстати, на призрака он совершенно не похож. Но и это еще не все. Хотя появление во плоти, уже как 9 лет, мертвого человека, сам по себе повод для раздумий. Дело еще в том, что во время учебы среди студентов ходили упорные слухи, что Краузе в свое время активно сотрудничал с Гриндевальдом и даже являлся членом его личной гвардии. Как он сумел отвертеться от Нюрнберга, история умалчивает. Такие вот новости. И только попробуй сказать, что они не стоили того, чтобы срочно тебя вызвать. Горбин откинулся на спинку кресла и тоже взял бокал. «Да, Самаэль, задаешь ты загадки». Малфой повертел в руках хрустальное изделие неведомых мастеров. «Я надеюсь, что твоя информация точна, и это не мистификация, и не очередная глупая шутка». Он снова неприязненно взглянул на черных павлинов. «Ты же понимаешь, что все, что связано с Гриндевальдом, несет определенную опасность. Это палка о двух концах. Мы можем получить значительный бонус, а можем потерять все то, что имеем. И будь мои дела чуть более успешны, чем теперь, я, не задумываясь, послал бы тебя. Но обстоятельства складываются далеко не лучшим образом. И я, пожалуй, рискну. Пока поступим, пожалуй, так. Ты собираешь доступную тебе информацию, я, доступную мне. В понедельник встречаемся и смотрим, что получилось. И кстати, как Молли, мне показалось, что она вышла от тебя в не лучшем расположении духа. Смотри осторожнее. Зельевара такого уровня, да еще и практически гения в вопросах изготовления приворотов, нам найти больше негде. К сожалению, после Молли, маэстро Фламель учеников больше не брал. Не обращаться же нам к Дамблдору. Входная дверь звякнула колокольчиками, выпуская Малфоя. Самаэль Горбин, вновь превратившийся в побитого годами и молью торговца, тяжело вздохнул и отправился в подвал. Изделие мисс Уизли требовалось хорошо, даже очень хорошо, припрятать. Глава 40, глава 28. Помонна Спраут. Профессор гербологии Помонна Спраут всегда отличалась завидным спокойствием. Казалось, ничто не может заставить ее волноваться. Но, наверное, не в этот раз. Полученное час назад письмо неприятно волновало, заставляя отвлекаться от работы. Некто, назвавшийся Рудольфом Левиным, просил о встрече, мотивируя просьбу важными, в том числе и для профессора, обстоятельствами. Особо же напрягало то, что в конце послания Левин, очевидно желая произвести благожелательное впечатление, упоминал, что был знаком с ее отцом. Друзей отца, Помонна, несмотря на то, что была маленькой, помнила хорошо, и это портило настроение еще больше. Помонна Роланда Пфоль, Спраут она стала много позже, родилась в бразильском Сан-Паулу в далеком 32-м году. Ее родители, Рашель и Герберт Пфоль, сначала ученики, а затем и непременные участники экспедиции знаменитого Филиппа Ксавера фон Люцельбурга полностью посвящали себя науке, оставляя дочь на попечение Бонны. Месяцы тишины в большом доме семейства Пфоль сменялись неделями бурных празднеств, знаменовавших возвращение хозяев из очередной экспедиции. Загорелые, веселые дяди и тети находили совершенно необходимым порадовать малышку Помонну различными подарками. Совершенно, с их точки зрения, необходимыми четырехлетнему ребенку. И к шести годам у юной Пфоль уже образовалась коллекция, которой мог позавидовать какой-нибудь провинциальный музей. К шести годам у девочки начались спонтанные выбросы магии, и обеспокоенные родители, дабы держать это дело под контролем, решили взять дочку с собой. Благо маршрут предполагался несложный, никаких сюрпризов и опасностей не предвещающий. Да и какие для ребенка могут быть опасности в окружении почти десятка прошедших огни и воду, магов, естествоиспытателей. 4 месяца в походных условиях закалили характер юной ведьмы, а роскошество южноамериканской природы навсегда определили жизненные интересы. В 39-м фон Люцельбург, забрав с собой часть экспедиции, убыл на родину. С ним уехали брат отца Эрнст Фоль, Хайнц Брюхер и Эдуард Май. Герберт оставался. Кто-то должен был приглядывать за остающимся имуществом, исследовать и классифицировать найденные материалы. Семья, естественно, оставалась с ним. Где-то в Европе полыхала война. Ее отголоски доносились и до Сан-Паулу, но касались только маглов. Магическая община второй столицы Бразилии сохраняла в отношениях подчеркнутый нейтралитет. Герберт Фоль, как молодой, но признаваемый всеми авторитет в гербологии, пользовался в общине заслуженным авторитетом, и до самого конца войны представлял интересы немецкой ее части в Совете Старейшин. Бразилия не имела собственной магической школы европейского образца, и Помонна получала домашнее образование. В 50-м Семья переехала в Британию, а через 2 года Герберт, Рашель и Габриэль Спраут, бывшие к тому времени мужем Помонны, погибли от внезапной вспышки драконьей оспы. На их похоронах Помонна в последний раз видела дядю и друзей отца. Заматеревшие, прошедшие горнила войны, они мало напоминали ей тех веселых жизнерадостных парней, которых она помнила по Бразилии. И эти, новые, вызывали у нее опасения. В 56-м Помонна защитила тест на звание мастера гербологии. Ее знания и особенно практические навыки помогли без труда занять место профессора гербологии в Хогвартсе. С тех пор она здесь. Работа и научная деятельность отнимали все ее время. Прошлое постепенно покрывалось пеленой забвения. И вот это письмо. Конечно, она пойдет навстречу. Поступить иначе не позволял ей ее характер. Кабанья голова встретила ее обычным своим полумраком и вечно неподметенными полами. Аберфорд, лениво протирающий грязной тряпкой сомнительной чистоты бокал, даже не взглянул на нее. Профессор оглядела зал и увидела, что из самого темного угла ей машет одуванчикового вида старичок. «Миссис Спраут, прошу вас, позвольте за вами поухаживать». Старичок вскочил и отодвинул от стола полукресло, предлагая присесть. «Очень рад, что вы согласились на встречу. Позвольте представиться, Левин, Рудольф Левин. В данном конкретном случае представляю интересы группы лиц, весьма заинтересованных в сотрудничестве с вами. Что вы хотите?» «О, узнаю дочь Герберта. Сразу к делу. Ну что же, начну, пожалуй, издалека. Ваши родители, дорогая профессор, чтоб вы знали, были для многих эталоном естествоиспытателя. Результаты их, совместно и под руководством Гера фон Люцельбурга, изысканий, не потеряли своей актуальности и теперь. Не так давно, на континенте образовалась исследовательская группа, в намерение которой входит, в том числе, и завершение исследований, начатых вашими родителями. Группа эта располагает значительными финансовыми и исследовательскими возможностями. Но загвоздка, в так сказать, отправной точке. Нужен некий импульс, и мои наниматели считают, что им могли бы стать личные материалы вашего отца, хранящиеся, насколько мне известно, у вас. Мне поручено предложить вам любые разумные условия сотрудничества. Какого плана исследования вы собираетесь проводить, и каким образом вам в этом помогут записи моего отца? Проект только начинается. На первом этапе планируется чисто полевая работа на маршрутах, в свое время проложенных вашими родителями и их товарищами, и полевые дневники Герберта Пфолля, их основа. Кроме того, мы можем дать гарантии, что результаты исследований не будут использованы во вред, вы ведь это имели в виду. Уверяю вас, профессор, цели нашей работы не несут в себе угрозу, скорее наоборот. Хорошо, какие условия готовы предложить вы? Есть несколько вариантов, профессор. Можно просто совершить сделку купли-продажи, но в этом случае все права на результаты исследований переходят к нам. Речь, кстати, идет о сумме порядка 500 000 галеонов. Другой вариант предусматривает ваше вхождение в проект на равных со всеми участниками условиях, но ваши консультации, участие в экспериментах и экспедициях будет профинансировано отдельно. Естественно, при этих условиях вы получаете полный доступ к результатам проекта. Оплата за пользование источниками тоже предусмотрена. Нас, как вы, наверное, понимаете, более всего устраивает второй вариант. Бумаги, конечно, хорошо, но и помощь такого специалиста на дороге не валяется. С принятием решения мы вас не торопим, время это позволяет в случае положительного решения вопроса связь предлагаю держать через ячейку в Гринготсе. Она специально абонирована на ваше имя. И, пожалуй, последнее. Профессор, я очень уважал ваших отца и дядю. С Эрнстом Пфоллем мы вместе съели не один пуд соли. И поэтому, я гарантирую вам, со своей стороны, максимально честное ведение дел. На этом, позвольте откланяться. Старичок поднялся и бодро похромал к выходу, опираясь на неведомо откуда взявшуюся трость. Профессор Спраут всегда была реалистом, но даже самый жесткий реализм не препятствовал каким-либо ожиданиям. Ожиданиям, надо сказать, обоснованным. Разумеется, она согласится. И, разумеется, выберет второй вариант. Не каждый день предоставляется шанс реально двинуть вперед застоявшуюся британскую гербологию. Глава 41. Глава 29. Поттер. Праздник удался. Напрасно я мандражировал. Пришли все. Симпатичный павильончик, выполненный в виде грубого деревянного навеса, с мангалом посередине, наполнился зваными гостями ровно в назначенное время. Вручение подарков имениннику превратилось стараниями Кричера в маленький спектакль, с ним самим в роли мажордома. Я, честно сказать, был поражен, как ведет себя домовик. Ни тени подобострастия, величавое достоинство, помноженное на значимость мероприятия. Гости, кстати сказать, сразу принявшие этот шутливо, серьезный тон, постарались на славу. Гоблины подарили оружие. А что еще могут подарить гоблины? 5 изумительных кинжалов, на все случаи жизни, заняли почетное место на подарочном столе. Фергюссон подарил небольшую, почти детскую шпагу. Ну, это он от работодателей нахватался. Судя по одобрительным кивкам зеленокожих гостей, качество подарка было на высоте. Но отличился на подарочном поприще друг Йозеф. Он, кстати, извинился за долгое молчание, сославшись на срочные дела. И я ему поверил, как ни странно. Так вот, Гильденстерн преподнес мне рукописный фолиант, при виде которого гоблины прервали на полуслове свою беседу, а Фергюссон чуть не пролил на себя вино. Переплетенная в серую шершавую кожу, написанная какими то иероглифами рукопись вызвала у присутствующих просто нездоровый ажиотаж. А уж когда я, открыв первую страницу, по слогам, с трудом припоминая едва знакомые символы, прочел название, публика выпала в осадок. И я, кстати, вместе с ней. Это был, я бы сказал, некий букварь Парселтонга. Уже потом, в конце праздника, когда гости уже собирались отбыть во свояси, Рагнхарк, как бы шутя, посоветовал мне держать эту книгу исключительно в банке, потому что цена ее такова, что узнай посторонние о ее существовании, не задумываясь, прикончит и меня, и половину Магловского городка в придачу. А пока день рождения продолжался, неофициальная обстановка понемногу делала свое дело, гости понемногу закладывали за воротник, разговоры становились непринужденнее, тосты громче. Гоблины, кстати, вино не пили, а извинившись, выставили на стол несколько бутылочек своего, как они выразились, нектара. Но я подозреваю, что это был самый настоящий самогон. Причем о градусах умолчу. Гильденстерн, пожелав поддержать компанию, хватанул стопку и долго ловил воздух ртом, пытаясь отдышаться. Фергюссон, или как он попросил его называть, Йен, к гоблинским посиделкам был, видимо, более привычен, но все равно пил очень умеренно. Что нужно настоящим мужикам для счастья? Хорошая компания, добрая выпивка и качественная закуска. И плевать, что четверо из этой компании вовсе не люди, а виновнику торжества всего 9. И когда гринготские аборигены, аккомпанируя себе ритмичными хлопками, затянули на гоблиндуке какие-то частушки, я понял, праздник удался. Уже дома, в постели, я вспоминал и вспоминал отдельные эпизоды застолья. Вот Йозеф и Фергюссон под аккомпанемент принесенной Кричером гитары поют что-то испанское. Вот Рагнхард жонглирует подарочными кинжалами. Вот виновник торжества, встав на скамейку, декламирует какой-то нецензурный стих. Причем по-русски. Спросите меня, то куда понесло? А я был пьян. И гоблинская самогонка здесь совершенно ни при чем. Эмоции. Эмоции пьянили меня почище алкоголя. Спокойная, благожелательная атмосфера. Истинные чувства, не прикрытые ничем. Они кружили голову и заставляли совершать глупые поступки. И я их, наверное, насовершал. По крайней мере, прощались со мной совершенно как с равным, и по положению, и по возрасту. 2 августа мои родственники запомнят на всю жизнь. Ну, еще бы, день ВДВ. По этому поводу все наличные змеи были покрашены в бело-голубую полоску. Базил и так был полосатый, а ВВП смылся, от греха подальше. Тельняшки и берета у меня, конечно, не было, но разве настоящему десантнику это помеха? Праздничный завтрак, на котором я поздравил Дурсли со знаменательной датой, плавно перетек в спортивный праздник, для них же, но понимания мой позитивный настрой не встретил. Глухой ропот и саботирование моих начинаний вызвало, вначале глухое раздражение, а затем и желание сделать гадость. В итоге празднования закончились, как и должны, полицейской операцией. Дурсли стремительно щемились по комнатам, а бравый змеиный ОМОН пресекал любые попытки сопротивления. Не хотят веселья, ну и хрен с ними. Взял кота и, напивая синеву, пошел в парк. Там, насколько я помню, был фонтан. Август прошел весело. Я много читал, гулял по парку, полюбил играть в футбол с такими же пацанами. Пару раз посетил боевой зал, но удовольствия как в первый раз не получил. Гоблины особо не беспокоили, ограничившись еженедельными отчетами. Прояснилась ситуация с явными врагами. Один коротал дни в своем доме на Гримо, Двое других мотали срок в Азбакане. Ну, хоть бегать искать их не надо будет. Гилденстерн приглашал в конце месяца в свой холл для наиважнейшей беседы. Что ж, будем посмотреть. Наиболее продуктивным было послание Фергюссона. Он спрашивал, не изменил ли я своего намерения завести секретаря и предлагал встретиться в удобное для меня время. А вот это уже интересно. Встретимся всенепременно. Глава 42. Глава 30. Гилденстерн. Итак, Рубикон перейден, жребий брошен. Я, наконец, решился. Да и Геллерт в последнем письме настоятельно рекомендовал переходить к активным действиям. Что-то внутри меня прямо говорило о том, что только полная откровенность способна повлиять на Поттера нужным образом. Хотя я пока колебался, посвящать Гарольда в мой план с камнем, или нет. Слишком многое говорило за это, но были и весомые аргументы против. Смогу ли я, пусть даже и помощью гоблинов, чисто технически, решить вопрос легализации в Магомире, неизвестно откуда взявшегося малолетнего Гилденстерна, и еще некоторые вопросы, связанные с чисто бюрократическими проблемами. В то, что Гарольда оттолкнет от меня мое прошлое, верилось слабо. Я немного проанализировал информацию о том времени, подаваемую нынешней молодежи, и пришел к выводу, что о событиях рассказывается слишком общо, и негативных эмоций к конкретному человеку они вызывать не должны. Кроме того, мне на руку было то, что фигура Гриндевальда, хоть и подавалась в негативном ключе, но опять же, в общем, никакой конкретики, способной вызвать отрицательное отношение. Кроме того, Поттеры, насколько мне было известно, участия в той войне не принимали, и поводов для личной мести у них не было. В общем, да здравствует политкорректность. С Гарольдом мы встретились на его любимой Змеиной Горке. Юный Поттер пребывал в настроении, которое можно было бы назвать безмятежным, если бы не некоторая внутренняя напряженность. Беседуя о пустяках, мы дошли до поместья и расположились в малой гостиной, ожидая, пока домовики накроют перекусить. Я долго готовился к этому разговору, но вот он, долгожданный собеседник, сидит напротив, а я не знаю, с чего начать. Гарольд, я пригласил тебя для очень важного разговора. Возможно, сказанное мной вызовет у тебя далеко не однозначные чувства, но прошу тебя, выслушай меня до конца. Я обязан тебе жизнью. Наши отношения, я очень на это надеюсь, можно назвать настоящей мужской дружбой. А между друзьями не должно быть тайн, по крайней мере, таких, которые могут вполне обоснованно вызвать недоверие. Я достаточно знаю о тебе. Да, я собирал сведения о тебе, используя доступные мне источники. И теперь пришло время рассказать о себе. И я рассказал ему все. Про полуголодное детство, с постоянными переездами. Про брата и его взгляды. Про Зиббатендорфа и Туле. Про Гриндевальда. С трудом начав разговор, я уже не мог остановиться. Ну вот, Гарольд, я рассказал тебе все. Теперь от тебя зависит, как сложатся наши отношения в будущем, если они вообще сложатся. Ты вправе просто встать и уйти, наверное, я пойму тебя. Несколько минут Поттер сидел, молча глядя в пространство перед собой. Затем поднялся и начал мерить шагами малую гостиную, в которой мы сидели. Потом внезапно остановился напротив меня, заложив руки в карманы и качаясь с носков на пятки. «Скажи, Йозеф, зачем все это? Ведь было так просто». Сопливый магопацан с неопределенным будущим и мудрый, повидавший жизнь старик. Это была почти дружба. А теперь, я ожидал чего угодно. Даже, что ты, голубой. И это был бы не самый плохой выход. Я бы просто ушел. Представь себе ситуацию. Маленький волшебник живет в далеко не дружелюбной магловской семье. Он знает, что не такой, как все. И он ищет подобных себе. И находит. Находит мудрого старого мага, готового помочь советом и делом, находит друга, может быть, единственного друга в этом мире. А что в итоге? А в итоге оказывается, что его, не спрашивая согласия, втянули в противостояние сильнейших магов на континенте. А ему 9 лет, и какие у него шансы? Угадай с 3 раз. Знаешь, если бы ты оказался просто фашистом, я бы понял. Немало вашей братьи шкерится по глухим европейским уголкам, но ты все это время поддерживал связь со своим шефом, сливая ему полученную от меня информацию. Как я после этого должен к тебе относиться? И это учитывая тот факт, что у тебя передо мной долг жизни. А если бы его не было? Поттер оседлал стул, положив локти на спинку. Хорошо, ответь на несколько вопросов, и уже по итогам твоих ответов, буду решать, что с тобой делать, а затем последовали вопросы, но вовсе не те, что я ожидал услышать, и задавал их не девятилетний, пусть и развитый не по годам мальчишка. Такой же взгляд был у партийного следователя, который допрашивал меня после побега Гесса. Я так понимаю, ты член НСДАП, с какого года? С 24-го, а во, поди, и золотой значок имеешь? Да, золотой значок у меня есть. Я все, таки брат Альфреда Розенберга. И в какой организации трудился брат Альфреда? В Анинербе. Со дня основания, Анинербе. Тогда и чин у тебя эсэсовский, наверняка. Да, я штурмбанфюрер СС. Неплохо, очень неплохо. А скажите, герр штурмбанфюрер, где вы базировались? До 38-го года в Оллендорфе, том, что возле Дюссельдорфа. Потом, после объединения с Австрией, в Штири, в районе Микс-Никсер, Кагеллукинских пещер. Как интересно. А еще вопрос, с кем вы по делам службы контактировали? Лично я, в основном сотрудничал с представителями зондеркоманды Н, и немного с подчиненными Герберта Якуна. Из зондеркоманды Якун. Эти люди, если тебя интересует это, не принимали участие в массовых расстрелах и геноциде населения. Они вообще не носили форму. Для выполнявших личные поручения Гриндевальда, форма – непозволительная роскошь. А поручения Гриндевальда – это сродни гуманитарным миссиям, конфетки детям раздавали? Нет, конечно. Но поиски артефактов и сбор статистики вряд ли можно отнести к военным преступлениям. Ладно. И последний вопрос. Приходилось ли вам принимать участие в экспериментах, где исходным материалом являлись военнопленные? Нет, абсолютно точно, нет. Теперь о вашем шефе. Насколько Гриндевальд осведомлен о происходящих вокруг меня событиях, и кто кроме вас его информирует? Практически полностью. Что знаю я, знает и он. Кто еще его информирует, не знаю, но предполагаю участие гоблинов. У них с Геллертом особые отношения еще с довоенной поры. Ты хочешь сказать, что все наши отношения инспирированы Гриндевальдом? Ну, нет, конечно, но большая часть моих шагов, хотя и являются моей собственной инициативой, но получили его полное одобрение. Геллерт в тебе очень заинтересован. Ой, ну, я прям, сейчас расплачусь от счастья. Геллерт во мне заинтересован, а я, вот в нем нет. Поттер вновь вскочил со стула и зашагал по комнате, при этом он размахивал руками и бормотал что-то себе под нос, что-то про петухов из Гамбурга, козлов и задний проход. Странно, тут такое на носу, а он в зоологию ударился. Наконец Поттер успокоился и снова уселся на стул. Значит так, я конечно тоже хорош гусь, но ты, Йозеф, теперь у меня до конца жизни в косяках. Втравил малолетку в международный заговор. Твое счастье, что на тебе крови нет. Тут ты не врешь, я чувствую. И поэтому поступим так, Геллерту своему сообщи, что встреча прошла успешно, клиент заинтересован, а сам, устрой-ка для меня познавательную экскурсию по твоему артефакторному хранилищу. Уж очень вдохновенно ты о нем рассказывал. Расставались мы там же, где и встретились, на Змеиной горке. Поттер, сухо попрощавшись, отпарировал, даже руку не пожал, напоследок, а я еще долго стоял на камнях, постепенно осознавая всю глубину задницы, в которую угодил. Это же надо было так ошибиться в мальчишке. Рассчитывал рассказать сказочку про давно прошедшую войну, а получилось, что жестко ткнулся носом. Поттер прав, в этих самых косяках я теперь по уши, и выбраться из них Гриндевальд мне не поможет. Глава 43, глава 31. Поттер. Фергюссон назначил мне встречу в кафе, Магловском кафе. Нам обоим ни к чему было лишнее внимание. К тому же Йен, а он просил именно так его называть, не испытывал ни малейших неудобств от немагического окружения. Прибыв незадолго до назначенного времени, я заказал мороженое и принялся обдумывать разговор с Гильденстерном. То, что я узнал в Гильденстерн-холле, основательно выбило меня из колеи. Все во мне просто кричало о необходимости прервать всякие контакты с фашистами. А что Гриндевальд, фашист, пусть и недобитый, сомнений нет. Вот только Йозефа я к ним почему-то не относил. Возможно, потому, что за это время он стал кем-то своим, и кроме того давал о себе знать синдром Экзюпери. Мы в ответе за тех, кого приручили. При воспоминании о Гриндевальде внутри меня все закипало, и еще по одной причине. Я тут, понимаешь, что-то планирую, совершаю некие телодвижения, и вдруг оказывается, что все это время был под колпаком. Пусть не у Мюллера, но хрен, редьки не слаще. Старая сволочь, в этом своем Нюрнберге, дергает за ниточки, а я тут, ничего не зная, приседаю и подпрыгиваю по его желанию. Да и гоблины хороши, наверняка ведь знали. Наверное, нужно по этому поводу немного поистерить на следующей встрече. И сам, кстати, выглядел в свете всего произошедшего далеко не лучшим образом. Просто какой-то лошок, возомнил, что все вокруг должны меня холить и лелеять, и соответственно попал. И тут, сегодняшняя встреча, как нельзя кстати, настало время искать союзников. Причем союзников, не связанных со сложившимися в Британии коалициями, что-то вроде третьей, или может даже, четвертой стороны. А если ее нет, создать самому. Фергюсон появился вовремя, и присоединился ко мне за столиком, заказав кофе. Я надеялся, что всеобщий идиотизм в отношении детей, еще не захлестнул Британию, и беседующие за угловым столиком, мужчина и девятилетний пацан, не вызовут у какой-нибудь чересчур бдительной дамочки подозрений в чем-либо незаконном. Йен дождался свой кофе, и приступил к тому, ради чего, собственно, мы и собрались. Мистер Поттер, помнится, на вашем дне рождения, вы упоминали, что хотели бы завести секретаря. Ну, во-первых, мистер Фергюсон, если вы разрешили обращаться к вам по имени, то и в отношении меня, пожалуйста, делайте то же самое. Просто, Гарольд, и пожалуйста, на ты. Во-вторых, я имел в виду не только, и даже не столько секретаря. Мне нужен взрослый маг, обладающий комплексом определенных навыков, в обязанности которого должно входить не только сопровождение меня на территории Магомира, но и при необходимости, защита от нападения. Если сформулировать более конкретно, то мне нужен волшебник, обладающий исчерпывающими знаниями по истории, традициям и этикету Магомира, имеющий к тому же твердые навыки боевого мага. При этом, желательно, чтобы он не принадлежал к противоборствующим в Британии сторонам. Понимаю, что подобный, полный талантов персонаж, вряд ли существует в природе, но хочется получить лучшие. А вот тут, Гарольд, ты не прав. Я, честно говоря, удивлен, как точно, ты описал одного моего старого знакомца и, какое удачное совпадение, он как раз ищет новое место службы. Если ты не против, я расскажу о нем поподробнее. Ну, конечно же, я слушаю. Совсем недавно в Британию прибыл человек, которого я знаю очень много лет. Африкан Хефи Барбаза. Длительное время он находился вне Британии, да и, как видно из его имени, англосаксом не является. Дон Барбаза, как никто, соответствует твоим требованиям. Происходя из старинной португальской фамилии, он естественно прекрасно знаком с подробностями воспитания настоящего аристократа. Ну а его почти полувековая работа в Южной Америке не оставляет сомнений в его умениях, как боевого мага. Кроме того, Хефи Африкан, но лучше называя его Дон Барбаза, не чуждается магловской культуры, что, безусловно, облегчит ваше общение. Думаю, что более подробно на твои, безусловно возникшие, вопросы ответит он сам. Я могу назначить вам встречу? Да, конечно. И лучше где-нибудь подальше от посторонних глаз. Мой кабинет в Гринготсе подойдет? Наверное, да. Кстати, после нашего разговора, не собираешься ли ты обратно на службу? Скорее, да, чем нет. А что, нужно, чтобы я попал именно туда? Да. У меня вдруг возникли совершенно неотложные дела к господину директору. Ты ведь не откажешься прихватить меня с собой? Не очень хочется светиться в косом. Фергюсон согласно кивнул и, взяв меня за руку, аппарировал. Зал аппарации в Гринготсе впечатлял, но отнюдь не роскошью, а процедурой встречи. И хотя предназначался он только для сотрудников банка, к безопасности здесь подходили очень серьезно. Йен проводил меня до приемной директора и отправился по своим делам, а я, толкнув тяжеленные, даже на вид, створки, оказался в приемной. Гоблин-секретарь при открывании двери, было, вскинулся, но увидев меня, заулыбался, не знающего человека эта улыбка и до Кондратия могла довести, и исчез за дверями кабинета. «Здравствуй, Гарольд». «Здравствуйте, господин директор». «Ну, зачем же столь официально? Ведь мы договорились общаться по-товарищески». «Ну, вот и настал момент выяснить некоторые моменты. По-товарищески общаться я договаривался с неким Рагнхарком, неплохим, кстати, гоблином, которому я почти начал доверять. Ну, а вас, господин директор, позвольте спросить, почему вы нарушаете наш договор? То есть, почему вы, без моего ведома, передаете информацию обо мне третьим лицам? Причем, настолько третьим, что об их существовании я узнал совсем недавно». Гоблин за столом подобрался, и теперь нисколько уже не напоминал доброго дедушку Рагнхарка. Поясните ваши претензии, пожалуйста. Да не вопрос. Надеюсь, вам известен некий персонаж по фамилии Гриндевальд. Как мне стало известно из достоверных источников, вы намеренно и неоднократно сообщали ему имеющуюся у вас информацию, касающуюся меня, что нарушает наш, хотя и устный, но договор. Очень хотелось бы получить по возможности исчерпывающее объяснение этого факта. Я стоял перед директором в своей, излюбленной с некоторых пор, позе, руки в карманах, покачиваясь с пятки на носок. Старый гоблин буравил меня взглядом и отвечать не торопился. Ну, что же, очевидно, я ошибся, когда расставлял ваши приоритеты. Выгода оказывается все-таки на первом месте. Засим позвольте откланяться. Я развернулся и пошел к дверям. За спиной раздалось натужное покашливание, и скрипучий голос произнес: «Подождите, Гарольд, я согласен, нам надо объясниться». Глава 44, глава 32, Рагнхарк. Сразу же, как только гоблин-секретарь доложил о неурочном визите Поттера, я понял, что-то случилось. А уж когда в кабинет ввалился злой, как похмельный Мордрит Поттер, внутреннее чувство просто взорвалось колоколами громкого боя. С первых же слов юного дарования стало ясно, назревает скандал. И в этом скандале виноват, как ни странно, я. Все сидел, как хвосторога на яйцах, выжидал удобного момента. Да выжидался. Поттер скандалил, входя во вкус и используя ситуацию по полной, а я лихорадочно соображал, что такого сказал ему Гильденстерн, а в том, что это был именно он, я ни секунды не сомневался. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, и Поттер, ошибочно приняв мое молчание за нежелание прояснить ситуацию, собрался было уже хлопнуть дверью, как я решился. «Подождите, Гарольд, я согласен, нам надо объясниться». Поттер резко обернулся и, недоверчиво хмыкнув, уставился на меня. «Присядьте, присядьте и поговорим спокойно. Я принимаю ваши упреки, но не полностью. Надеюсь, что после того, как вы меня выслушаете и вникнете в ситуацию, вы не будете так безапелляционны. С Геллертом Гриндевальдом нас связывают очень давние отношения. Говоря «нас», я имею в виду и банка, и себя лично. Когда-то Гриндевальд очень помог нам, и мы до сих пор не смогли адекватно ответить. Для нашего народа долг – это святое, и Геллерт знает это. Поэтому когда он попросил нас собрать информацию о некоем Гарольде Поттере, мы естественно согласились. И когда предложил вместо обычного ритуала провести ритуал с применением 5 заклинаний Книги Дракона, согласились тоже. И кстати, по результатам этого ритуала сообщили ему чистую правду: в Гарри Поттере демона нет, а что есть, то его не касается. Главное, что магия тебя признала. Для нас это главное. Не скрою, я долго раздумывал, что делать. Наверное, слишком долго. За что, в конечном счете, и поплатился. Ты, наверное, заметил неоднозначность нашего статуса в магическом мире. На не любит, нас презирают, но без нас не могут обойтись. Мы заперты в помещениях банка по всему миру, и это заставляет нуждающихся в наших услугах приходить к нам как бы в качестве просителей. И это раздражает еще больше. Мы нуждаемся в тех, кто бы служил проводником наших устремлений в большом мире, но таких людей очень мало. Слишком велик искус, оказав малую услугу, требовать значительно больше. А ведь люди очень корыстолюбивы, как неудивительно слышать это от гоблина. Очень мало находилось таких, кто довольствовался бы малым, или не требовал плату вовсе. Одним из таких и был Геллерт Гриндевальд. Я не пытаюсь обелить его в твоих глазах. За им содеянное он ответит сполна. Но мы сотрудничали с ним, зная, кто он и что он. Как сотрудничали задолго до него с неким Мерлином, который, кстати, был далеко не таким белым и пушистым, как его теперь изображают. К чему я говорю тебе все это? А к тому, что мы не предавали тебя. Мы до конца пытались использовать возможность выбора, зная, что ошибка обойдется нам очень дорого. Но теперь выбор сделан. Гарольд Макмиллан, лорд Поттер, лорд Блэк. Я, глава директората банка Гринготтс Рагнхарк Пронырливый, от лица банка и народа гоблинов предлагаю тебе стать нашим представителем в мире волшебников. Я еще слишком мал. Ну, это недостаток, который проходит с годами. Помнишь, при нашей первой встрече ты сказал мне, если на клетке буйвола написано «слон», не верь глазам своим. Я нашел автора этого изречения. Не будем заострять внимание на том, откуда 8-летний английский мальчик знает афоризмы Козьмы Прудкова. Просто отвечу его же словами, зрив корень. Мы, гоблины, подземные жители, и в корень зрить умеем очень хорошо. И то, что мы там видим в твоем конкретном случае, нас устраивает. И не надо, уважаемый Гарольд, обманывать себя и пытаться обмануть нас, а твоя молодость в данном случае лишь плюс, ведь наше сотрудничество, я надеюсь, будет долгим, очень долгим. Губы Поттера тронула улыбка, становившаяся все шире и шире. Затем он хлопнул себя ладонями по коленям и рассмеялся уже в полный голос. Ну, надо же, пошел по шерсть, а вернулся стриженным. Вот, оно значит какое, предложение, от которого невозможно отказаться. Если я тебя правильно понял, ты согласен, а что я с этого буду иметь? Знаешь, Гарольд, если бы не совершенно недвусмысленные результаты ритуала, я бы подумал, что у тебя в родне затесались гоблины. Что же касается приобретений, неограниченный кредит и информационное обеспечение с использованием источников, доступных только нам. Кроме того, правовое сопровождение твоих дел лучшими юридическими домами магической Европы, а при необходимости и нового света. Что, то уж больно толстый слой шоколада, господин директор. Изжога меня не замучит. Я не совсем понимаю, о чем ты говоришь, но мы не потребуем от тебя ничего, что могло бы запятнать твою честь, или пошло бы вразрез с данными тобой магическими обетами. А Гриндевальд? А что Гриндевальд? Геллерту совершенно незачем знать о нашем новом друге. Немного больше дозированной информации, и не более. Ну и конечно, все будет согласовано с тобой. Еще вопросы? Да, конечно. Скажите, директор, только честно, зачем вам все это? Я, конечно, чертовски удачливый сукин сын, но таких достаточно много. О деньгах я даже не говорю. Мое состояние по сравнению с вашими возможностями, тьфу, и растереть. Ведь есть что-то еще. Вот и скажите, что, хорошо, я буду до конца откровенным. Не нужно, я думаю, быть семи пядей во лбу, чтобы не видеть, что Британию, я имею в виду магическую ее часть, ожидает скорая стагнация. Раздел политического пирога, сопровождаемый не очень адекватными действиями сторон. Попытки противоборствующих сил влиять на умы окружающих, используя основанные ни на чем, псевдонаучные теории. Все это в конечном итоге ведет к загниванию и упадку. И нас, гоблинов, это касается в первую очередь. Мы заложники ситуации. Как они могут без нас, волшебники, так и мы не можем без них. Магический мир – единственное место, где мы можем существовать. И мы хотим процветания этому миру в целом, и магической Британии – в частности. А для этого нужен тот, кто встряхнет это болото, заставит магическое сообщество проснуться и, наконец, то заняться делом. Нам нужен лорд, не темный и не светлый, а настоящий, тот, за кем пойдут и Блэки, и Уизли, в чьих рядах встанут плечо к плечу и сторонники Дамблдора, и обладатели метки пожирателя. Мы делаем ставку на тебя, Гарольд Поттер, и мы надеемся, что мы не ошиблись в выборе. Глава 45, глава 33. Африкан Бониту Барбозе Феррейра. Для африкана Хефи Барбозы этот понедельник начался паршиво. Прямо за завтраком, Том, владелец дырявого котла, нагло заявил, что ему, конечно, лестно принимать у себя знаменитого Дона Хефи Барбозу, но денежки, они, знаете ли, счет любит. И пора уже расплатиться за постой и питание. Деньги у Дона Барбозы были, но предназначались они вовсе не для Тома. Последние 50 галеонов планировалось потратить на приобретение одноразового международного портала на материк. А вось там найдется наниматель для когда-то знаменитой Красной бригады. Испорченное с утра настроение не смогла поднять даже легкая прогулка по Косому. Безудержные в своем постоянном броуновском движении маги раздражали своей суетливостью. В немногочисленных тавернах в долг уже не наливали. А гоблин на входе в Гринготс посмотрел с таким осуждением, что африкан сам удивился, как он еще на свете-то живет. Но сюрпризы, оказывается, ожидали его не за стенами дырявого котла, а внутри. Едва он вошел в двери, как к нему кинулся Томас. «Мистер Барбоза, мистер Барбоза, вот, просили передать вам, лично в руки». Хозяин забегаловки сунул в руки Барбозе серый пергаментный свиток, и просили очень поторопиться с ответом. Свиток украшала печать гоблинского кредитного учреждения. «Надеюсь, это не очередной счет», — подумал Барбоза, разворачивая пергамент, хотя, как раз гоблинам, я ничего и не должен. Но в этот раз о долгах речи не шло. Старый друг, Фергюсон, сообщал, что, выполняя ранее данное обещание, нашел для старины Африка на работу, и встреча с нанимателем состоится завтра, в его, Фергюсона, кабинете. А вот это дело. Дон Барбоза моментально воспрянул духом. Кого бы ни сосватал старый друг, главное не ударить в грязь лицом. Произвести, так сказать, впечатление. А уж, а производить впечатление Дон Барбоза умел. Очень прилично, для своих 80, выглядевший маг, когда хотел, смотрелся очень импозантно. Прямая, как талецкий клинок спина, загорелые, исчерканные старыми шрамами лицо и руки, пышные седые усы и бакенбарды. Ну, просто эталон, видавшего виды, рубаки. Такой, и Фестрала на скаку остановит, и в горящий манор, без страха войдет. Фергюссон встретил его в операционном зале. «Пошли, пошли, он уже ждет». «Погоди, Йен, куда пошли? Кто ждет? Кто он, в конце концов, такой, этот твой наниматель? Расскажи толком, тебе это так важно? Сидишь без кнота в кармане и еще привередничаешь. Да, что ты трясешься, как мордридова параличная задница? Все будет в порядке. Ну уж нет. Или ты мне рассказываешь хоть что-то, или иди к нему один. Я хоть и действительно на мели, но кому попало, служить не буду. Не паникуй, хефе. Это лорд. Понимаешь, лорд. Ты когда-нибудь служил лорду? Вот и я о том же. Он схватил меня за рукав мантии и буквально потащил по коридорам, кивая встречным гоблинам. У дверей своего кабинета Фергюссон остановился и, плюнув, через левое плечо толкнул створки. Лорд Поттер, позвольте вам представить моего старинного друга. Глава 46, глава 34. Поттер. Я сидел в кабинете Фергюссона, ожидая встречи с будущим секретарем. Хотя скупая информация, полученная от Йена, позволяла говорить скорее о прошедшем Крым и Рим наемнике. Ну что же, будем, как говорится, сильно посмотреть. Неожиданно в голову пришло, что я уже очень давно не был на Гримо. Наверное, Вальпурга обидится. Я бы на ее месте обиделся. А ведь мне еще предстоит посещение Поттерманора. Что-то меня там ожидает. В такие моменты остро начинало давать о себе знать одиночество. Все мои новые знакомые, несмотря на их неоднозначность и массу скелетов в шкафу, не могли служить полноценными собеседниками. Мордрит их знает, что у них на уме. Брякнешь чего лишнего, а тебе это потом боком вылезет. Уже вылезло. От невеселых мыслей меня отвлекли открывающиеся двери и голос Фергюссона. «Лорд Поттер, позвольте представить вам моего старинного друга, Дона Африкана Хефе Барбозу». Йен, сославшись на срочные дела, слинял, и мы остались вдвоем. Я, и похожий на Боярского в роли Д'Артаньяна, только Д'Артаньяна сильно бывшего в употреблении, мужик, необычного покроя мантия. Слева поясной чехол для палочки, справа ножны рапиры или шпаги. Очень уверенный в себе взгляд. Взгляд знающего себе цену, специалиста. Ну, что же, Барбоза, так Барбоза. Я, кстати, уже такую фамилию уже где-то слышал. Скажите, мистер Барбоза, сеньор Барбоза. Что, простите, я говорю, сеньор. Сеньор Африкан Бониту Барбоза Феррейра. А как, ну, тогда позвольте представиться и мне, Поттер, лорд Поттер. И, не будете ли вы так любезны, достопочтимый сеньор Африкан Бониту Барбоза Феррейра, немного рассказать мне о себе? Я все-таки предположительно ваш наниматель, и мне не хотелось бы брать на службу кота в мешке. Ну, я умею многое, о чем в этой деревне, почему-то именуемой магической Британией, и не слышали. Сеньор Барбоза еще больше выпрямился и разгладил усы. Мои навыки обширны, а познания глубоки. Единственное, чего я не умею, так это стирать пеленки и менять подгузники. Очень интересно, а старикан то нарывается. Впадлу ему, видать, у пацана на службе состоять. Гонористый, видно, персонаж. И вот, что интересно, Фергюссон специально нас так подставил, или по недосмотру. Барбоза между тем посчитал разговор оконченным и уставился в окно. Да, так мы с ним общего языка не найдем. Нужно его как-то подначить, слегонца спровоцировать. Я поднялся из-за стола и пошел к выходу, бормоча якобы себе под нос. Ну, надо же, а Фергюссон то спис. То есть, конечно же, обманул. Обещал привести исполнителя высшей марки, а притащил, какого, то старикашку. У него песок из задницы сыпется, а он туда же. Нанимателя ему подавай. Дедульник Барбоза, естественно, все услышал. Впечатался в стену отброшенный стул. Дон подскочил и сделал шаг в мою сторону, намереваясь схватить за рукав. Ну, капостой щенок, что ты там бормочешь? Нифига себе. Я отскочил к двери. У вас, достопочтенный Дон, что старческое слабоумие? Нападайте на посетителей банка. Или, может быть, вы хотите вызвать меня на дуэль? Видно, сноровки только и осталось, девятилетних на поединке вызывать. Да я тебя. Рука Барбозы метнулась к поясному чехлу. А вот тут, то херушки. Моя прелесть скользнула мне в ладонь, невербальный ступифай угодил ему прямо в грудь, отбрасывая к стене. Инкарцера, что, то я сегодня в ударе. Вместо колючей проволоки тушку Барбозы оплела новенькая сверкающая ягоза. Отточенные заусеницы вонзились в тело благородного Дона, покрывая его мантию кровавыми пятнами. Я всегда знал, что я дятел, и постоянно подтверждаю эту истину делом, и это называется маленько спровоцировать. А Дон то молодец, даже сознание не потерял, ишь как зыркает. Ну, хорошо, хорошо, Финити, вставайте, благородный Дон, вставайте. Помощи, уж извините, оказать не могу, не обучен. Найм ваш, как очевидно, не состоялся. А насчет дуэли, присылайте вызов, благо знаете кому. Правда, придется подождать 5 лет, пока подрасту. Не позорить же, в самом деле, ваши седины поединком с малолеткой. Ну, я пошел, Фергюссону, кстати, привет. Я вышел из кабинета и заторопился в сторону зала аппараций. Жаль, конечно, что так получилось. Но, что выросло, то выросло. Вряд ли после сегодняшней беседы Барбоза еще когда-нибудь захочет иметь со мной дело. А вот, в отношении друга Йена, следует призадуматься. Да и в отношении всех друзей следует это сделать. Слишком много косячат они в последнее время. Глава 47, глава 35. Рагнхарк. События начинали выходить из-под контроля. Тщательно спланированные действия заменялись импровизациями, зачастую не очень удачными. Небрежные действия, казалось бы, на 100% надежных сотрудников приводили к непредсказуемым результатам, поправить которые не представлялось возможным. Каждый последующий шаг мог привести совсем не туда, куда направлялся шагающий. Выверенная, до последней точки, игра превращалась в сплошную импровизацию. А импровизации господин директор не любил. Вот, скажите мне, Йен, какого Мордрида вы пустили на самотек переговоры Поттера с наемником? Неужели так трудно было поприсутствовать и при необходимости направить разговор в нужное русло? А мы теперь имеем новое неизвестное в нашем и без того головоломном уравнении. Кто займет место Барбозы возле нашего юного дарования? А ведь его обязательно займут. Да и самому сеньору Барбозе надо как-то объяснить произошедшее. Красная бригада нам в оппонентах совершенно ни к чему. Они хоть и далеки от своей оптимальной формы, но неприятностей в случае чего доставить могут немало. По итогам этой неудавшейся акции, вы ведь не будете настаивать, что она увенчалась успехом? Напишите подробный отчет, и соответственно придется вас наказать, для повышения тонуса, так сказать. Все, свободны. Фергюссон вышел, а директор переключился на своего заместителя. Что, в конце концов, происходит? Чем занимается наш особый департамент? Почему вы пустили все на самотек? Отвыкли от работы в поле? Конечно, в стенах банка работать намного легче, но тогда на что тратятся те немалые деньги, которые на вас выделяют? Директор встал из-за стола и подошел к окну. «Пойми, Халдгай, на карту поставлено слишком многое, чтобы можно было не обращать внимания на такие небрежности в работе. Ты, мой племянник, тебе я могу доверить самое главное. Поттер – не просто особый клиент, он – приоритет один. От него и к нему ведут те ниточки, дергая за которые мы можем ощутимо влиять на обстановку за пределами Гринготса. Тот, кто сегодня станет ему другом, послезавтра сможет говорить от его имени, а говорить от имени мальчика, который выжил, стоит очень и очень многого. И ты должен понимать, что такой объект должен находиться под нашим наблюдением постоянно. Представь, что найдется некто, кто сможет влиять на Поттера, и этот некто нам враждебен. Можешь ли ты взять на себя ответственность за последствия? Вот и я не могу. К вечеру представь план исправления ваших с Фергюссоном недоработок, или, как говорит наш юный друг, косяков. С этим пока все. Что там по Уизли? Начальник особого департамента кашлянул и, раскрыв папку с бумагами, начал. Уильям Билл Артур Уизли, 1970 года рождения, старший сын Молли Прюэт и Артура Уизли, закончил Хогвартс в этом году и сразу же подал заявление о поступлении на службу в лондонское отделение Гринготса, дал добровольное согласие на стандартную проверку вновь принимаемых. В ходе проверки беспокойства не проявлял. Мастер, проводивший проверку, достопочтенный Гриндерс, большой профессионал, не раз проводивший подобные проверки, был удивлен, но быстро разобрался в ситуации. Поэтому настоящий результат до испытуемого доведен не был. Ему лишь предложили пройти второй этап. Суть же проблемы в следующем. Сознание испытуемого просто нашпиговано ментальными закладками. причем многие из них поставлены очень профессионально и, как говорят магловские саперы, на неизвлекаемость. Характерных признаков, позволяющих установить авторство установщика, очень мало. Некоторые, без сомнения, принадлежат Дамблдору. Его топорный стиль ни с чем не спутаешь, но они относятся к начальным годам учебы в Хогвартсе. Авторство же наиболее сложных установить пока не представляется возможным. И, кроме того, и это самое главное, наши специалисты не могут установить цель установок. Это может быть все что угодно, от банального шпионажа до попытки ограбления или террористического акта. Пока мистер Уизли ведет себя вполне адекватно, не проявляя ни агрессии, ни повышенного любопытства. Мордрит, забери этого Уизли. Мало нам проблем с Поттером. Поступим, наверное, так. Направьте его в наш египетский филиал. Тайн там никаких нет. Рутинная работа. Установите постоянное наблюдение. Нам интересны его контакты. Должен же закладчик, каким то образом контролировать свое детище. Начальник особого департамента ушел, а директор еще долго стоял у окна. Слишком много в последнее время сюрпризов. Рагнхарку идея с подводом к Поттеру в качестве секретаря Дона Барбозы не понравилась сразу. Старый наемник, конечно, был хорош, но в связке с Поттером вряд ли смог реализовать свои возможности. Юное дарование, как все чаще называл Поттера директор, вряд ли потерпел рядом с собой человека властного и во многих вопросах безапелляционного, каким собственно и был Барбоза. Поттер, несмотря на кажущуюся демократичность в общении, и сам был более чем властен, так что конкурент ему вряд ли был бы нужен. К тому же директор сомневался в глубоких познаниях Барбозы в области этикета и обычаев магической аристократии. Высокородность Дона сомнений не вызывала, но все-таки почти полвека вдали от дома, в обществе весьма далеких от утонченности наемных рубак. В общем, он был против, но дал подчиненным шанс реализовать свою задумку. И то, что эта задумка провалилась, конечно же, только их вина. Он же их предупреждал. Старый гоблин еще постоял немного у темнеющего окна. День уходил. Вместе с ним уходили и заботы этого дня. Где-то на окраине Лондона укладывался спать мальчик, который самый умный, а может и не укладывался, а организовывал для своих родственников очередное внеплановое спортивное мероприятие. В своем шикарном особнячке на бульваре Мерлина коротал остаток дня у камина то ли Гилденстерн, то ли Розенберг. Корпел над отчетами, свеженаказанный Фергюссон. Пусть работает бездельник, ему полезно. И еще десятки, а может и сотни знакомых господину директору людей, и не только людей, заканчивали свой день, а некоторые так только начинали. Ну, что же, Гарольд Поттер, до скорой встречи. А в том, что она состоится, старый гоблин был абсолютно уверен. Глава 48, глава 36. Поттер, наконец, то я снова пошел в школу. События последних дней сразу отошли на второй план. Все эти интриги и недомолвки, оставим их зеленомордым, это их хлеб. Общение со сверстниками доставляло мне настоящее удовольствие. Непокрытые налетом меркантильности эмоции раскрашивали окружающий мир в радужные цвета. Но это только в школе. Дома же все было по-прежнему. Неизменные Дурсли с чернотой в головах. Магические книги, как напоминание о мире, который совсем рядом, который ждет своего, то ли сына, то ли пленника. После неудачного разговора с Барбозой, гринготские обитатели взяли тайм-аут и не докучали сообщениями. Тем не менее, их присутствие остро ощущалось буквально во всем. Я еще раз проклял того идиота, кто придумал передать финансы магического мира в их загребущие зеленые лапы. Еще больше идиот придумал запереть их в стенах многочисленных гринготцев. В моей же ситуации, гоблины просто выступали в качестве какого-то дамоклового меча, нависавшего над моей бедной головой при любых обстоятельствах. Получалось, что какую бы сторону я ни принял, мне все равно придется с ними контактировать. Выбор лишь в том, какова степень зависимости. По здравому размышлению вариант, предложенный Рагнхарком, выглядел наиболее привлекательным. Но какова его цена на самом деле? Сколько вторых и третьих смыслов в этом, казалось бы, единственно для меня правильном выборе? Голова просто опухала от раздумий. Совершенно необходима была, какая-то отдушина, возможность спустить пар, и как-то по-новому взглянуть на происходящее. Чувствуя себя, в каком-то роде виноватым, собрался с духом и навестил дом Блэков, и понял, вот этого мне и не хватало, ощущение покоя и уверенности в себе, места, где мне действительно рады, уют многочисленных гостиных, величественная тишина библиотеки, Строгая торжественность кабинета главы рода. Ни один вечер ушел у меня на рассказы Вальпурги о недавних событиях. Даже не столько на мои рассказы, сколько на ее комментарии. Мерлин, ну почему эта женщина не живая? Хотя будь она жива, неизвестно, как сложились бы наши отношения. Это теперь я глава древнейшего и благороднейшего дома Блэк, а в иных обстоятельствах, официально считающийся полукровкой сирота, и неизвестно, стала бы она вообще со мной разговаривать. Как бы то ни было, комментарии леди Блэк позволили мне несколько под другим углом взглянуть на некоторые вещи. Например, на союзнические обязательства и последствия магических клятв и обетов. Даже в памяти, казалось бы, всезнающего Волдика, эта тема была освещена весьма скупо. Не посчитал нужным лорд судье посвятить эту тему поподробнее. А может, в силу подлорожденности просто не знал об этом аспекте магической жизни. А тема то оказалась приинтереснейшая. Даже всем известные нерушимые обеты имели определенную градацию по степени защиты охраняемой информации. Самый распространенный, так называемый миланский, вариант обета предусматривал только защиту типа доброй воли. То есть, если волшебник не захочет сам, то никто другой у него ничего не узнает, а всего вариантом обета было около 50, и была даже возможность составления этой клятвы для сугубо индивидуальных случаев. Вальпурга не была специалистом в этом вопросе, уже даже в ее время эти знания старались засекретить, так как они целиком и полностью устроились на знании магии крови. Кто уж без сомнения имел по этому вопросу исчерпывающую информацию, так это гоблины. Им то все эти запреты, естественно, по боку, и это еще больше утяжеляло копилку моих проблем. Выходило, что своим добровольным помощником я ни в какой степени не конкурент. Одно слово, морды гоблинские, немного сглаживало упадническое настроение, вроде бы обоснованная догадка, что нуменградский узник тоже, как и я, находился в зависимости от своих друзей из Гринготса, и как бы не больше, чем я. В любом случае необходимо было определяться, с гоблинами ли, без них ли, но необходимо было что-то делать. Хогвартс не за горами, и переться туда без надежного тыла, дураков нет. Придется, видимо, сыграть в лорда, спасителя всея Британии. Благо преференции под это дело обещаны просто царские, ну или лордские. Главное в этом деле не заиграться. В тяжком размышлении о грядущем, бытовые мелочи просто пропускал мимо себя. А между тем мой змеиный ОМОН службу нес вполне исправно. Родственнички все свободное время сидели по камерам, тьфу ты, конечно же, по комнатам, и не отсвечивали. Дадлик в школе являл пример усердия и добронравия, чем вызывал неподдельное удивление преподавателей и тихий ужас бывших товарищей по хулиганским похождениям. И если изрядно, кстати, похудевший Дадлик вызывал скорее удивление, то от Пирса Палкинса бывшие дружки просто шарахались. Аккуратно одетый, гладко причесанный Палкинс, глядящий на соучеников добрыми бараньими глазами, ничем не напоминал себя прежнего. Только иногда во взгляде уже почти лучшего ученика школы мелькало нечто напоминающее того Палкинса, что лупил младшеклассников и поджигал кошек на пустырях. Неприятные сюрпризы от друзей и постоянное нервное напряжение вызвало некоторую паранойю. Даже обыденные вещи при ближайшем рассмотрении казались уж не такими безобидными. Например, мисс Фиг. Шел ли я в школу, или возвращался из нее, гулял ли во дворе или шел в парк, везде натыкался на умильный взгляд любительницы кошек. Этот самый взгляд вызывал вначале неясное раздражение, переросшее потом в глухую ненависть. Что интересно, мой Базил, даже в период самого безбашенного гона, никогда не заходил на территорию ее усадьбы и не пытался завести роман с одной из ее кошек. Как мне не хватало кого-то, кто бы мог прояснить ситуацию, не самому же лезть к ней в палисадник. Гильденстерн, я подозреваю, выполнил бы любую мою просьбу, но он решительно не годился. В магловских реалиях он, пень, пнем. Под эти размышления я не заметил, как наступил поздний вечер. Я уже приготовился встать со скамейки и пойти в дом, как сидевший у меня на коленях Базил напрягся, готовясь прыгнуть, куда, то в темноту. В вечерних сумерках мелькнула крылатая тень, и мне на колени упал скрученный пергамент. «Сеньор Поттер, в свете вновь открывшихся обстоятельств, нам совершенно необходимо срочно встретиться».